я не покинута. Со мной она, как прежде, легла на боль мою, как теплая рука, и приоткрыла краешек надежде. И музыка моя, прозрачный мой корабль, с тобою не страшны все бури будем. Я знаю, музыка, как нелегко нам будет, но защитит нас музыки Коран. И благодарны мы судьбе, спасибо, музыка, тебе. Спасибо, музыка, тебе. И музыки волшебный дар таит в себе такую силу, что этот разгоревшийся пожар мы до сих пор еще не погасили. И музыка моя прозрачна и легка, чиста, как жаворонка пение, да низ пошлет волшебная рука на нас с тобой святое озарение. И благодарны мы судьбе, спасибо, музыка, тебе. Спасибо, музыка, тебе. Если в доме быть беде, ведь жизни путь неровен и тревожен, я знаю, музыка согреет, нам поможет. Нас разлучить с тобой ничто не сможет. Мы музыкой с тобой обручены, мы в ней нашли свое благословение. И как бы ни учили нас смирению, мы в музыке достойны и сильны. И благодарны мы судьбе, спасибо, музыка, спасибо, музыка. Спасибо, музыка, тебе. Спасибо.